Начнем сначала. Существуют три основные причины низкой самооценки. Первая – целый набор пораженческих убеждений, представлений и ценностей, перенятых у родителей. Вторая – уникальный набор упреков и порицаний, приобретенных за школьные годы, начиная с искаженных и ложных понятий, навязанных учителями, и заканчивая разнообразными тестами на профессиональную пригодность и тестами IQ. Третья причина – объединяет религиозное воспитание с чрезмерным акцентом на чувстве вины и недостойности. Несмотря на то, что факторов, способствующих формированию низкой самооценки, гораздо больше, эти три самые важные. В данной главе мы познакомимся с первым из них. Общепризнанным является факт, что низкая самооценка родителей во многом обусловливает нашу собственную оценку. В большей степени это относится к матерям, ведь с ними мы проводим ту часть нашей жизни, когда особенно восприимчивы и впечатлительны. Поскольку большинство взрослых живут в соответствии с ложными убеждениями, представлениями и ценностями, все это, словно заразная болезнь, передается детям посредством отношений, действий и влияния. Если родители живут с ощущением собственной неадекватности и неполноценности, дети чувствуют себя точно так же и в результате теряют способность справляться даже с простейшими жизненными задачами, неважно, дома или в школе. По большому счету, ложные предположения родителей превращаются в факты жизни детей. Далее вы узнаете, почему так происходит. С момента рождения и примерно до 5 лет ваш мозг развивался стремительными темпами. Психологи называют это периодом ускоренного развития, периодом накопления, когда мозг получает основополагающую информацию, важнейшие впечатления, благодаря которым формируются модели поведения. Нетрудно заметить, что если в это время для родителей характерна низкая самооценка, то впечатлительное сознание детей легко впитывает их отношение к жизни. Зарождение низкой самооценки происходит с первой ошибкой, когда ребенка называют плохой девочкой или плохим мальчиком. Он неверно интерпретирует эти слова, убеждая себя в том, что он плохой, когда на самом деле плохими были только его действия. Вообще плохих детей не бывает. Единственное плохое качество любого ребенка – это отсутствие знания того, что дает положительные результаты. Понятное дело, что есть определенные вещи, которые детям делать не следует, и которые требуют дисциплинарного воздействия. Но сами по себе они ни в коем случае не делают ребенка плохим. Когда вы слышали от взрослых «плохая девочка» или «плохой мальчик», то немедленно отождествляли себя со своими поступками, вместо того, чтобы признать, поступки всего лишь средство для удовлетворения первостепенных потребностей. Если ребенку не объяснить это в раннем возрасте, он будет считать себя плохим и, как следствие, в дальнейшем будет страдать от чувства неполноценности и неадекватности, запрограммированного в подсознании. Позже подобные чувства проявятся в форме стыда, самоосуждения, угрызений совести и, что хуже всего, вины. Низкая или негативная самооценка формируется и посредством сравнений. Когда родители сравнивают ребенка с братом, сестрой или, в особенности, с посторонним человеком, детское чувство неполноценности глубже пускает корни. Исходя из недостатков, которые его вынудили принять как часть своей личности, ребенок начинает сравнивать себя с ровесниками, которыми восхищается. Веря, что они обладают большей силой, популярностью, способностями и уверенностью, он полностью отдается во власть чувства неполноценности. Если бы родители могли замещать критические нападки словами поощрения, вроде «Ты слишком хороший мальчик или девочка, чтобы позволить случиться такому», Подобного негативного программирования можно было бы избежать. Отсутствие признания со стороны родителей – это вторая ошибка воспитания. Большинство взрослых слишком мало внимания уделяют детским чувствам, желаниям и мнениям, говоря им стандартные банальности вроде «детей должно быть видно, но не слышно» или «мать и отец знают лучше». Нередко протест детей воспринимается ими как личное оскорбление или возмутительное неуважение. Авторитетнейшие психологи согласны с тем, что подобные отношения – свидетельство низкой родительской самооценки, находящей выражение в стремлении всегда быть правым.